Гавайи. После обеда обычным гражданским рейсом прилетели гости из Вашингтона. Директор ЦРУ и пара каких-то технических специалистов из разведки. У трапа их уже ожидала машина. На Оаху стояла неимоверная жара, особенно в контрасте со средними широтами округа Колумбия. Однако прибывшие с материка даже не успели вспотеть в своих костюмах, попав из самолета сразу в кондиционированный салон автомобиля, а затем в охлажденные помещения штаб-квартиры Тихоокеанского флота. Адмирал встретил по-деловому, сразу начав посвящать в суть событий, проведя визитеров в зал оперативного планирования. «Из Вашингтона слишком далеко следить за ходом операции», словно оправдываясь, пояснил директор ЦРУ, разглядывая тактическую карту. «А у вас тут все так наглядно представлено. Вы прибыли к самой раздаче». Кейси кивнул, понимая, что имел в виду адмирал, но решил пошутить. «К раздаче пряников или плюх?» «Пока мы получаем только плюхи». «Последние новости застали нас в воздухе. Честно говоря, не ожидал, что все будет так не в нашу пользу». «Никто не ожидал», – сухо согласился адмирал и пригласил к столу, где расположились офицеры штаба. На новеньких смотрели с вопросом почти неприязненным. Потому что кто-то знал, кто-то догадывался, что вот они, инициаторы и главные заказчики. «Словно это я виноват, что наш бравый флот облажался». Проницательный Кейси снова пользовался возможностью украдкой поглядывать на окружающих из-под потемневших диоптрий с эффектом хамелеон. «Задача не меняется? Стреножить и захватить русский крейсер?» – задал вопрос начальник штаба. «А ведь и наш адмирал разделяет недовольство своих подчиненных», – даже с некоторым огорчением подметил Кейси. «Вот и верь после этого той же самой советской пропаганде про ястребов и звериный оскал чего-то там. А по факту дали им возможность пострелять своими шутихами в волю». А вслух сказал: «Поверьте, это очень важно». «Принимается», – остудил адмирал, – «но вы должны понимать, что ставите очень сложную задачу». «Меня интересует конструктивный подход». Кейси вдруг почувствовал, что, несмотря на работу кондиционеров, ему становится жарко. «Хорошо, я просто хотел понять, насколько далеко можно зайти». «Это требует обсуждения, и все зависит от дальнейшего развития событий. Я переадресовал поступление информации по своим каналам сюда. Мой человек может воспользоваться вашими средствами связи?» «Естественно». Адмирал хотел отдать соответствующее распоряжение, но его упредил появившийся офицер связи. «Сэр, телеграмма для представителей ЦРУ». Кейси взял распечатку, быстро пробежал глазами и потряс листком в воздухе, поясняя: «Вот сейчас это самая важная информация. Кремль продолжает отмалчиваться, несмотря на то, что произошло открытое боевое столкновение ВМС США и Красного Пирата. Скажите, у вас там висит самолет радиоэлектронной разведки? Смогли зафиксировать или перехватить сообщение с крейсера? Или он по-прежнему в режиме «Отшельник»?» Адмирал слегка вскинул брови на новую формулировку по отношению к объекту. Хотел, видимо, уточнить, но все же ответил по основному вопросу. «На данный момент в указанном квадрате находится самолет РЭП «Проулер» с авианосца «Карл Винсен». Но не все так просто. Существуют диапазоны частот, которые позволяют формировать узконаправленные лучи для связи со спутником. Наряду с помехозащищенностью это повышает скрытность связи. Их трудно запеленговать и подавить». «Вот как». Казалось, глава федерального агентства расстроился. «Вы можете, наконец, объяснить, зачем вам так понадобился этот чертов «Бэтл-Круизер»?» — пошел в атаку начальник штаба. «И почему действительно такая вялая реакция Советов? Вы понимаете, что, не имея всей полноты информации, мы не только упускаем какие-то решения, а попросту можем наделать непоправимых ошибок?» «Пожалуй, да», – сдался главный ЦРУшник. «Допуск?» «У меня допуск ультра», – перебил, настаивая адмирал. Тут принят иной статус, но вы правы. Только придется сделать запрос в Вашингтон. Все решается через администрацию президента. А пока давайте приступим к делу. Снова вернулись к расстановке сил и возможностей. До сего момента мы смогли спрогнозировать его курс. Теперь же русские резко отвернули к терводам Гвинеи. Докладывал у карты офицер разведки. Гвинейцы наверняка и не почешутся. «А если и так?» – брезгливо скривился адмирал. «Им особо и нечем, да и русские просто не обратят внимания на устаревшие лоханки. И на ВВС Гвинеи тоже. Что там у них летающее? От силы десяток машин, половина из которых – геликоптеры. Отмахнутся, как от назойливых мух. Но уже сейчас можно сказать, что с таким курсом батл-круизер пройдет мимо второго эшелона завесы подводных лодок. И даже на 30 подводных узлах субмаринам не угнаться за ним. А дальше? А все. Никто не предполагал, что так дело обернется. И? Адмирала почему-то взбесило это «и». Да как вы не понимаете, что его проще массированно задавить, чем покусывать одиночными ударами? Уильям Джозеф Кейси неторопливо снял очки, протер линзы. Водрузив их обратно, уставился на адмирала, всем своим видом давая понять. «Вы военные. Вам поставлена задача. Извольте ее решить». «Я еще раз хочу подчеркнуть, что нельзя допустить, чтобы корабль утонул или взорвался и сгорел дотла. Я, конечно, не специалист по бычьей ракет, но следует воздержаться от применения тяжелых противокорабельных ракет или бомб». «Да, задачка», – отступил адмирал и тяжело взглянул на офицеров своего штаба. «Давайте работать. Какие будут предложения?» «Можно применить торпеды воздушного базирования», – предложил один из офицеров штаба. «Но не вижу панацеи именно в торпедировании, потому что это не решает всей задачи. Первая проблема – дальность хода торпеды, которая не более 7 километров. Русские просто собьют носителя, даже если геликоптер попытается подкрасться на минимальной высоте. Поэтому решать проблему надо комплексно. По сути, это должно будет выглядеть как массированная атака. Для начала проулер давит системами РЭП. Следом эскадрилья истребителей и бомбардировщиков наносит удар противорадиолокационными ракетами «Шрайк». Можно и парочку гарпун для ассортимента. Этот громила проглотит их и не подавится. По данным разведки, дальность их зенитного комплекса SAN-6 Grumble не превышает 75 километров. Сведения по дальности ракет комплекса S-300 соответствуют 80-м годам прошлого века. На Петре более дальнобойные модификации. Но ведь «Шрайк» бьет только на 52 километра. Перед ЦРУшниками лежали нужные ТТХ. Вы не забывайте, что зенитному комплексу надо обработать целеуказание, совершить пуск, ракете – время достичь цели. Самолеты выходят на дистанцию огня, пускают ракеты, сразу у разворот и форсаж. Далее, после успешной атаки, крейсер лишится радарных систем наведения. И можно долбить маломощными ракетами едва ли не класса «воздух-воздух». Головки и К-наведения вполне отработают по тепловым целям, которыми, например, на корабле станут арт-установки с горячими стволами. И отключить неконтактный взрыватель в расчете на прямое попадание. Еще кто-то внес предложение. Разумно, хотя и от осколков будет немалая польза. В общем, искусать его основательно, а если уж вам так угодно, следом всадить и торпеду. Обсуждение затянулось. Возможно, сказывалась сложность с акклиматизацией. Но гости из Вашингтона изрядно утомились и ради них устроили небольшой перерыв. Но уже через 3 часа появились первые тактические наброски, которые обрастали подробностями, мелочами и тактико-техническими данными. Затем план пришлось пропустить через одобрено в Пентагоне и озадачить командующего TJ-18 на Карле Винсоне. Карл Винсон только что вступил в строй. Экипажи были сформированы из опытных пилотов и на уровне эскадрильи были вполне слетанными. но уже в следующих по сложности тактических формированиях группа «Крыло» могли быть сложности, а начальство торопило. В 19:00 с палубы авианосца начали взлетать самолеты первой эскадрильи.